Глава 7. Миновав взлетный туннель, четыре крестокрыла выскочили за пределы защитного колпака. «Держитесь рядом», — предупредил группу Кел Тайнер. «И не зевайте, за нами приглядывают». Приглядывал за ними командор Антилос, чей истребитель уже занял позицию в половине щелчка над их строем. Кроха, Тон Фанан и Мордашка быстренько разобрались по местам. Ребята держали марку, но, к сожалению, это обстоятельство никак не уменьшало напряжение, которое охватило Келла в ту же секунду, как он завел двигатели. Янсена нигде не было видно. Значит, дело не в лейтенанте. Почему-то Келлу всегда становилось трудно дышать, когда надо было отвечать за что-нибудь, а еще хуже – за кого-нибудь, или отдавать приказы. На тренажере он таких трудностей не испытывал, но сейчас Тайнер сидел в кабине настоящего крестокрыла, и настоящий, но неуклюжий маневр или сбитый прицел мог стоить жизни ему или его ведомому. Кел ежился в кресле, пытаясь размять плечи и обрести хоть какой-то контроль над собой. Может быть, Ветш, командор Антилос, не станет прислушиваться к затрудненному сопению в комленке и спишет все на помехи? Или просто не обратит внимания? Может быть, никто не станет просматривать записи с датчиков, которые иногда втайне от стажеров подсоединяют к ложементам? Может быть, никто не заметит, что у Келла Тайнера проблемы? Алдеранец проверил выведенные на дисплей навигационного компьютера данные. Очень простенькие данные, поскольку от стажеров не требовалось совершать гиперпространственный прыжок, и даже путешествие вокруг Фалора на повестке дня не стояло. Кел передал цифры остальным, затем развернул машину на юг. Визуальное сканирование показало, что остальные пилоты его группы разобрались с порядковыми номерами, а сенсоры подтвердили, что Антилос по-прежнему занимает всю ту же позицию, а прямо по курсу на экране радара мигает еще одна метка, несомненно имеющая отношение к цели задания. В наушниках раздался голос Веджа. «Господа, вам предстоит простой и незамысловатый полет. Сигнал на ваших радарах не является вашей мишенью. Это всего лишь лейтенант Янсен на Нарре. А вот то, что он за собой тащит, вот это уже мишень. Забег начинают 5-й и 6-й. Через 30 секунд за ними следуют 7-й и 8-й. С заданием справится даже школьник. За 2 щелчка готовность, за 1,5 выстрел немедленно выйти из боя и вернуться на базу. В ваших комлинках стоит регулятор. Первая пара не сможет поболтать со второй и наоборот, так что обмениваться впечатлениями будете в душевой. Если услышите команду «отбой», прерывайте атаку и ждете нового приказа. Вероятнее всего это означает, что кто-то из вас, торопык, целится в Нарру. Вопросы есть?» Кел сказал: «Никак нет, сэр», и услышал, как Кроха повторил те же слова. «Тогда доброй охоты». Кел наблюдал, как стремительно бегут цифры на дальномере. Затем отметка на радаре раздвоилась, за челноком словно тянулся длинный шлейф. Совсем скоро Тайнер увидел и саму Нарру, серебристый треугольник на фоне какой-то из гор Фалора, и мишень, парус из отражающей ткани. Когда сверток раскроется полностью, то станет размером с L-челнок. Пока же он болтался сзади, постоянно меняя форму, очертания и размеры. Теперь Тайнер сообразил, почему о простоте задания командир сообщил таким загадочным голосом. С расстояния в 1,5 щелчка попасть в цель будет ой как непросто. Кел вздохнул. «Выставь торпеду на взрыв за 10 метров до цели», — приказал алдеранец своему астродроиду. «Потом свяжись с R2-6, пусть сделает то же самое». Новенький опрятный дроид R5 чирикнул в знак согласия. Кел не стал давать ему имя. Эта привилегия принадлежала пилоту, которому и машина, и дроид достанутся в постоянное пользование. На 2 щелчках от мишени он произнес фразу, от которой у него по-прежнему по-детски щекотало в носу. «Плоскости в боевой режим». Он даже сразу нашел соответствующий рычажок на верхнем дополнительном пульте и порадовался, когда плоскости истребителя раскрылись, образовав косой крест, прославивший Инком Т-65 на всю галактику. Как только они зафиксировались в этом положении, погас дисплей системы наведения, словно только и ждал этой минуты. Кэл видел цель на радаре, очень ясно и чисто, но не имел ни малейшей возможности навестись на нее. «Р-5, что случилось?» Астродроид смущенно засвистел в ответ, а на основном мониторе появился перевод. «Неизвестно». «Шестой. У меня нет прицела». «Пятый. У нас отказ орудийных систем. Поправка. У нас сбой всех систем». «Проклятие». В животе было так холодно, словно вместо желудка Келлу вживили рефрижераторный модуль, особо восприимчивый к остроте ситуации. Тайнер направил машину прямиком на мишень, время от времени подправляя курс и скорость, чтобы держать буксир в поле зрения. За оставшиеся секунды он пожалел, что у него всего одна пара глаз. Смотреть и на сенсоры, и вперед, и на приборы одновременно никак не получалось. А Келл больше всего боялся вперить торпеду в бок Нарре. Дальномер показал полтора щелчка. Келл выстрелил, увидел, как торпеда проскочила мимо цели. Машинально отметил, что промазал метров на 40, а то и больше. Пока он отваливал в сторону и выписывал крутую петлю, чтобы взять курс обратно на базу, торпеда продолжала свой полет и в конце концов врезалась в горный склон, расцветив его короткой, но ослепительной вспышкой. «Не слишком хорошо, пятый», — сухо сообщил Антилас. «Седьмой, восьмой, ваша очередь». «Седьмой вас понял. Восьмой понял». Келл нахмурился. Почему он опять слышит вторую пару? Похоже, пока они с Крохой изображали из себя редчайших в галактике идиотов, Антилас развлекался с электроникой. «Р-5, можешь дать их телеметрию? Седьмого и восьмого, я хотел сказать». Астродроид охотно засвистел, а мгновением позже на основном дисплее появилось двойное изображение далекой теперь мишени. Оба сигнала были похожи, но не идентичны, поэтому в стереоскопическую картинку не складывались. Седьмой. Рекомендуется запустить свечки на расширенную зону взрыва. Дурацкая мишень. Разумно. Ладно, напарник, плоскости в боевой режим. Только после вас. Через секунду двойное изображение потеряло цвет. Тайнер кисло усмехнулся. Сейчас парням предстоит пережить минуты разочарования. Восьмой. У меня что-то случилось с орудийными системами, какой-то сбой. Седьмой. У меня отказ системы наведения. А торпеды? Порядок. Я передаю тебе данные с моего компьютера. Погоди-ка, только прицел зафиксирую. Есть. Стреляю, седьмой. Есть взрыв. Похоже, попадание, но сенсоры пока молчат. Зато мои показывают чистое попадание. Хорошо стреляешь, восьмерка. Я только на гашетку нажал. Всю работу сделал ты. Мне понравилось. Опять раздался голос Антилоса. «Мои поздравления, господа. Сейчас самое время уступить место в песочнице другим детишкам. Никому не рассказывайте, что происходит во время упражнения. Это приказ». «Так точно, сэр. Конец связи». Келл скрипнул зубами. Опять из-за фантазии одного чересчур умного коррелианина он выглядит беспомощным рохлей. Сначала пришлось потеть, чтобы перешибить нулевой счет на тренажерах, потом поднапрячься и вылезти на самый верх списка, и все начинать сначала. Очертаниями и формами мальчик для битья напоминал человеческую фигуру, но только если раскормить человека до такой степени, что черты лица исчезли под складками жира, а потом насадить на гибкий шест и установить в спортзале базы Фалор. Келл мотнул головой. Вот чего ему не хотелось, так это чтобы с ним обошлись подобным образом. Как и не хотелось испытать на собственном организме все, что приходилось выносить манекену. Начал Тайнер с простенькой комбинации, атаковав голову чучела и деформировав ее в лепешку. Специальная набивка под эластичной оболочкой манекена вскоре начнет восстанавливать прежнюю форму, но пока что голова носила следы кулаков. Следующим на очереди был удар ребром ладони в основание черепа. Тут фокус заключался в том, чтобы сохранять нужную дистанцию, чтобы в тот момент, когда противник согнется, привести свое колено в соприкосновение, желательно ощутимое, с его ребрами. В обоих случаях Келл услышал характерный треск внутри чучела. Болван был сконструирован так, чтобы создавать полную иллюзию реальности. Под кулаками ощущалось живое тело. Тайнер танцевал вокруг манекена, нанося удар за ударом. Правый хук чуть было не снес кукле голову. Здорово. Правда, не так здорово, как было бы, если бы вместо манекена здесь оказался Антилас или лейтенант Янсен. Тайнер не был лучшим бойцом в округе и знал это. Его инструктором была женщина на голову ниже его, а по весу вдвое меньше. И несмотря на это, она могла бросить своего ученика на ковер в любой момент, когда захотела бы, и приложить так, как ему никогда не снилось. Но Келл был большой, быстрый и тренированный, поэтому считал, что входит в десятку лучших бойцов в вооруженных силах Альянса. Не то чтобы он раздувался от гордости по этому поводу, просто знал. Жаль только, что на Фалоре это знание ему никак не могло помочь. Тайнер крутанулся. Ботинок с разворота врезался манекену в поясницу. Куклу чуть не сорвало с шеста, но она снова выпрямилась. Келл разозлился. Если все его таланты были отточены так же, как и рукопашный бой, то задачи казались столь же жизнерадостными и неистребимыми, как этот манекен. Тайнер вымотался. Он уже не мог придумать, какую связку, какой удар еще опробовать, но прямой кукле. А та стояла прямо, неподвижная, целехонькая. Даже следов на ней через некоторое время не оставалось. «Ты разозлился на манекен? Или просто злой по жизни?» Келл развернулся. На гимнастической скамье сидел Кроха и с живым любопытством наблюдал за действиями разгоряченного напарника. Темные глаза не человека были распахнуты шире обычного. Мех Такваша находился в беспорядке, топорщился в самых неожиданных местах, и с него текло. Явно недавно побывал в душевой кабине. «Наверное, злой по жизни», — вздохнул Келл. «А нам кажется, ты по жизни умный. Умеешь не видеть, когда хочешь. Иначе напал бы на нас». Тайнер улыбнулся. Логику напарника он пока еще не постиг, а уж подходы в разговоре и вовсе сбивали с толку. «Наверное, ты прав. Эта голова...» — Алдаранец постучал себя пальцем по лбу. «Работает лучше, когда мозги надежно заперты». «Да, нашему пилоту тоже так гораздо лучше. Ты заметил? Иногда можно до него достучаться. Это хорошо. Я рад. Но у тебя другой разум. Мы беспокоимся». «Мы, в смысле, ты?» — Кроха покачал головой. Он уже успел завязать гриву в хвост на макушке, и теперь тот раскачивался, роняя капли воды. «Мы, в смысле, эскадрилья. Те, кто согласился беспокоиться. Вот так». Келл поднял с пола полотенце, повесил себе на шею, сел рядом с Таквашем. «Не просек. У тебя в голове дурной ум», — охотно пояснил Кроха. «Думаешь, мы не видеть? Ты проигрываешь, он говорит с тобой, орет за неудачи». Алдаранец отвернулся и стал смотреть на манекен. Тот уже восстановился и издевался. Плевать эта кукла хотела на все проблемы. «Да что тут плохого?» – пробормотал Келл. «Обычный анализ ошибок. Их полезно признавать. И хранить их? Днями? Неделями? Пусть жрут. У тебя внутри сидит зверь. Хочет прогрызть путь на свободу». «Назовем это мотивацией?» «Нет, другое слово. Ты думаешь неправильные мысли. Зверь – враг, мы – друг. Мы хотеть застрелить твоего врага». В голосе Такваша прозвучала такая горечь, что Келл не мог не посмотреть на напарника. «Не смеши», – неуверенно пробормотал Тайнер. «Фаллин и Зубрила провалили задание тоже. Где они?» «В кафетерии. Едят, смеются, ждут завтрашнего задания. Все вместе сделали осаду Мина Дойноса. Делают так, чтобы он улыбнулся». «Щекочут, что ли?» «Нет, словами. А где ты?» «В спортивном зале. Наказываешь себя и манекен». «А Тирия там?» Кроха удивленно моргнул круглыми блестящими глазами. «Да. Давно они там?» «Нет». «Ладно, я еще не ел. Сейчас скоренько приму душ и присоединюсь к ребятам. Ты со мной?» «Мы думаем, ты не услышал наших слов». «Да все я слышал. Давай через пару минут в контине». Направляясь в душевую, Келл услышал за спиной долгий тяжелый вздох. Кроха не обманул. Самый длинный стол в офицерском кафетерии оккупировала серая эскадрилья. Фален и Ясмин зажали между собой Дойнеса, видимо, чтобы коррелианин не пустился в бега. Народ покатывался от хохота. Кроха помахал Тайнеру, заметив напарника еще в дверях, и указал на свободное место рядом с собой. Но Кел уселся возле гамарианца, потому что так он оказывался напротив Тона Фанана и Тирии. Ораторствовал мордашка. «И вот я, абсолютно голый, дверь заперта, и я бегаю по коридорам в поисках полотенца, тряпки, хоть чего-нибудь, чтобы прикрыть срам. Заворачиваю за угол и врезаюсь прямиком в адъютанта нашего Камеска. А у него чувство юмора, как у Вуки с чесоткой. Поэтому я салютую так, как еще ни разу в жизни, и рапортую. Майор, сэр, с прискорбием вынужден сообщить о частичной успешной работе личного маскировочного устройства». Громовой хохот перекрыл все остальные звуки. У Мина Дойнеса, который перемешивал каф в своей кружке, дернулся уголок рта, что с некоторой натяжкой можно было признать за улыбку. Фален спросила: «А он что?» «Оказалось, нормальный мужик. Продержал меня в стойке смирно, придирчиво осмотрел с головы до ног, откозырял в ответ и говорит: «Да, неудачный проект. Предлагаю вам пойти и прикрыть дефекты конструкции. Они невелики, но вполне очевидны». Я так и поступил. Фален захихикала. Затем спросила: «Лейтенант что?» Мордашка пожал плечами. «А у нас с ней одинаковый взгляд на жизнь. Наверное, поэтому с ней мы так быстро сошлись и так же быстро разбежались». На следующий день мою одежду обнаружили перед входным лотком кухонного процессора. Сверху лежала записка: «Не могу жить под грузом вины. Вспоминайте обо мне каждый раз, когда глотаете еду». И именем моим зараза такая подписалась. Что касается моих нудистских пробежек, все списали на любовь к шуткам. А в благодарность я целый месяц чистил всей эскадрилье ботинки. Фанон проикался. «Итак, лейтенант». Мин Дойнес поднял голову, оторвавшись, наконец, от созерцания кружки. «Мы не на службе», – неохотно сказал он. «Меня можно звать по имени». «Хорошо. Итак, Мин, а у вас на Карелии в армии вытворяют подобные фокусы?» Дойнес кивнул. «Давняя и благородная традиция. Когда-нибудь расскажу о дохлой гуррысе, которую забыл похоронить». Зубрило чихнул, понюхал воздух. «Розыгрыши!» – пренебрежительно фыркнул он, расчесывая всклокоченные бакенбарды. «Пустая трата времени». Пилоты недоуменно посмотрели на него. Мордашка сказал: «Разве ты никогда не влезал в чьи-нибудь файлы, не подчищал их просто ради удовольствия или чтобы ребята выглядели глупо?» «Разумеется, нет». «Тогда ты разительно отличаешься от всех моих знакомых ледорубов». Боттон хищно улыбнулся. «Я лучше». Фален мгновенно потеряла к нему интерес и вновь насела на Дойнеса. «Говорят, ты снайпер». Лейтенант застенчиво кивнул. «А тебе приходилось... Ну, ты знаешь, то есть не отвечай, если я лезу не в свое дело». «Приходилось ли мне хладнокровно убивать?» – уточнил коррелианин, не давая противнику и шанса. Фален с серьезным видом кивнула. «Да, три раза. Я об этом не думаю. Если бы думал, наверное, до сих пор стрелял бы. Но лучше мертвый враг, чем мертвые невинные люди». Дойнес взглянул на хронометр. «Кстати, о стрельбе. Мне пора тренироваться». На базе был тир, предназначенный для стрельбы из ручного оружия, но для снайперской винтовки галерея была слишком короткой. Дойнес на пару с Энсоном оборудовали себе стрельбище в холмах, развесили там мишени. Работать приходилось в скафандрах, но им нравилось. «Десятый, ты со мной?» Тирия кивнула. «Одного я тебя не отпущу, будь уверен». «А можно мне?» – спросила Ясмин. «Командир был очень доброжелателен ко мне. Он сказал, что мне нужно потренироваться в обращении со скафандром». Дойнес не возражал. Он коротко кивнул сослуживцам и ушел вместе с Мон Каламари. Тирия осталась. «Приоткрылся», — вынес заключение Тон Фанан. «Люблю смотреть, как рушатся барьеры. Просто мягкой кисточкой по пузу. По-моему, надо подарить ему игрушечного банту на день рождения. Он будет с ним спать». «Заткнись, а», — попросила Фален. «Ему лучше. Он разговаривал. Немного, но все же. Он даже один раз улыбнулся». Остальные икали от смеха, едва представили голову-мордашку. Фален ожгла киборга яростным взглядом. «Тон, ты бы умер за Мина Дойноса?» Фанан хмыкнул. «Когда-нибудь, может быть. А он за тебя?» «Понятия не имею. Он отдал бы за тебя жизнь, как и за любого из нас. Он хотел погибнуть вместе со своими пилотами, но кто-то должен был вернуться и все рассказать. Вот он и не позволил себе умереть. И, насколько я понимаю, поэтому Мин лучше тебя. Скажи мне, Тон, на что это похоже? Постоянно высмеивать тех, кто лучше тебя». Она поднялась, не дожидаясь ответа, и решительно вышла из кафетерия. Фанан проводил ее взглядом. «Я бы сказал, наш пустынный цветочек неровно дышит к лейтенанту». Он посмотрел на мордашку. «Хочешь пари? Ставлю 3-1». «Не выйдет. Я на твоей стороне». Зубрила задумчиво скреб когтем пластиковую столешницу. «Я поспорю. В человеческой психологии мне нет равных. Фален слишком независима и практична для возвышенных вздохов в адрес лейтенанта. Она просто реагирует на боль раненого животного. Инстинкт, присущий человеческим женщинам. Она хочет нянчиться с ним, пока не исцелит, как с детенышем». Фанан ухмыльнулся. 20 кредиток? 50. По рукам. Кел слушал в полуха, все это время не отрывая взгляда от Тирии. «А ты на что поставишь?» Блондинка пожала плечами. «Может, они оба правы. Некоторые женщины видят мужчин, чья жизнь разбита, чувствуют неодолимое желание справиться с его проблемами, а потом влюбляются в них». «Эмоциональный дистресс в качестве приманки? Эй, Тирия, у меня дурные воспоминания о детстве. Что скажешь?» Тон Фанан поморщился. «Какая жуткая фраза. Почему не я ее придумал?» Тирия встала из-за стола, снисходительно улыбнулась. «Валите, мальчики, играйте в машинки. Остальным не мешало бы почитать учебники. У нас скоро тренировки по гиперпространственной навигации. Как у вас дела с расчетами?» «Так себе», — обиженно буркнул Тайнер. «Это Хрюк у нас гений». «Хрюк», — согласился гоморианец. «Верно». Тирия пошла было прочь, но остановилась и бросила через плечо. «Вот поэтому я ставлю на то, что Ветш запретит ему помогать нам». Мордашка приуныл. «Знаете, а ведь она права, господа. Фанан тоже был хмур. Ненавижу, когда так получается», — вздохнул он. Файл был озаглавлен «Результаты и анализ сбора информации по проекту МОРТ». Автором значилась Тара Петотель, ледоруб, в недавнее время оказавшая ценные услуги. Полученные от нее данные стоили жизни 11 пилотам эскадрильи «Коготь». Адмирал Тригет вывел текст на экран, внимательно изучил, перелистал на начало и прочитал еще раз. Потом подозвал к себе адъютанта. «Готовьте ди-эскадрильи», — с любезной улыбкой распорядился он. «Полная диагностика систем вооружения и дефлекторных щитов. И передайте на ночной гость, пусть приготовится взять на борт новые мины «Эмпион». Разместим их на незанятых системах, наиболее близких к Каминору. Похоже, повстанцы опять обосновались на Фалоре, и я считаю, что самое время выкурить их оттуда».